Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». На календаре суббота, 10 сентября. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер парламента Ашот Гулян о грядущих конституционных реформах. Министр иностранных дел Армении прочитал лекцию в Ереванском госуниверситете. Армянский национальный олимпийский комитет намерен подать жалобу. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали, президент НКР Баку Саакян одобрил концепцию конституционных изменений. Послушайте интервью с председателем экспертной комиссии по разработке конституционных реформ, спикером Национального собрания НКР Ашотом Гуляном. Ашот Владимирович, были ли объективные мотивы конституционных изменений в НКР? Все эти обоснования как раз отражены в концепции конституционных реформ. Действующая конституция Нагорно-Карабахской республики, принятая 10 декабря 2006 года, сыграла важную роль в деле укрепления государственности Арцаха и способствовала утверждению ряда конституционно-правовых институтов, а также становлению суверенного, демократического и правового государства. Тем не менее, за это промежуток времени появились предпосылки для дальнейшего улучшения правового регулирования конституционных норм, что продиктовано новыми реалиями общественной жизни и императивами обеспечения безопасности и прогресса в стране. Конституционные реформы должны способствовать повышению эффективности управления, укоренению основных прав и свобод человека и более эффективным механизмам их защиты, установлению лишенной внутренней противоречий формы государственного правления, независимости и самостоятельности судебной и муниципальной властей, а также совершенствованию институтов непосредственной демократии. Я просил бы вас, если можно, в тезисной форме представить основные конституционные новшества. Если говорить об основных направлениях конституционных изменений, то вкратце я хотел бы остановиться на следующем. Главные направления конституционных реформ в сфере основных прав и свобод человека – это расширение и укрепление правового статуса человека и гражданина, предусматривание соответствующих международных нормам основ ограничений прав и свобод, обеспечение непосредственного действия основных прав и свобод и их гарантированная защита. В вопросе окончательного выбора формы государственного правления комиссия учитывала не только результаты внутренних обсуждений и консультаций специалистов, но и мнение политических сил и общественные настроения. В итоге предпочтение было отдано президентской форме государственного правления, которая имеет ряд преимуществ, в частности, позволяет избежать двойственности исполнительной власти. На президента республики будет возлагаться политическая ответственность за деятельность исполнительной власти, что отсутствует в действующей конституции. Повысится роль парламента. В взаимоотношениях президента и парламента будет действовать более эффективные механизмы сдерживания и противовес. В целом, можно сказать, что предложенная модель, безусловно, классифицируется как выраженная президентская, но в ней сочетаются элементы смешанной формы правления. Предлагаемые в сфере судебной власти реформы должны быть нацелены на укрепление независимости судебной власти и судей, а также развитие конституционных гарантий статуса судей, уточнение полномочий, возложенных на президента республики при назначении судей и отстранении их от должности, развитие эффективности института конституционного правосудия. По концепции в системе местного самоуправления предусматриваются следующие изменения. Органы местного самоуправления должны иметь четкий конституционный статус, возможности создания источников собственных доходов для решения проблем общинной значимости, укрепление роли Совета старейшин в системе местного самоуправления, возможное избрание главы общины Советом старейшин из его же состава и другие элементы. Добавим, что конституционные реформы будут приняты в ходе всенародного референдума. Это было интервью с председателем экспертной комиссии по разработке конституционных реформ, спикером Национального собрания республики Ашотом Гуляном. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян к началу нового учебного года прочитал лекцию в Ереванском госуниверситете для первокурсников факультета иностранных отношений и профессорско-преподавательского состава. Эдвард Налбандян, в частности, говорил об апрельской агрессии Азербайджана и об усилиях, направленных на преодоление ее последствий. Он подробно рассказал о саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, о достигнутых там договоренностях. Министр рассказал также о процессе между международного признания геноцида армян, о борьбе с геноцидами и в данном контексте о прошедших в прошлом и нынешнем годах в Ереване глобальных форумах против геноцида. Политический центр международных отношений Брюсселя организовал в Степанакерте международную конференцию, посвященную 25-летию провозглашения НКР. На конференцию были приглашены Жозе Мануэль Баррозу, бывший председатель Европейской комиссии, Хосе Мария Аснар, бывший премьер-министр Испании, а также британский политик Джек Стро. Об этом пишет депутат Европейского парламента от Кипра Элени Тиачароус на одном из ведущих кипрских сайтов Кипрус Мейл. Она отмечает, что за последние 10 когда она была волонтером в военном госпитале Степанакерте, всегда помогала военнослужащим НКР, а также у нее была возможность общаться с местными жителями. Именно это ей помогло понять суть конфликта, и сейчас она готова вернуться в случае необходимости. Кроме того, Тиа Чароус подчеркивает, что как член Европейского парламента она посвятила себя защите интересов армянского народа и никогда не перестанет отмечать достижения народа Арцаха. Автор пишет, что Арцах всегда был армянской территорией. Во время существования СССР регион был незаконно включен в состав Азербайджана. По мнению автора, жители НКР имеют право свободно принимать решения относительно своего будущего, а международное сообщество должно уважать это право, которое базируется на демократических принципах и ценностях. Что касается замороженного конфликта, то, по словам автора, его разрешение будет означать признание права карабахского народа на самоопределение. Она уверена, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Карабах вновь был включен в состав Азербайджана, власти которого превратят его жителей в рабов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На сегодняшний день мы собрали 91 заявление. 85 заявлений касаются тех, кто живет на квартире. И остальные заявления такого рода, как дети больные, нуждаются в помощи, по ремонту. Но на сегодняшний день самый первый этап – это тот, кто живет на квартире. Это семьи, которые приехали оттуда уже достаточно взрослыми, но до сих пор не получали ни квартиры, ничего, и живут на квартирах. В первую очередь будут рассматриваться эти заявления. Пока я сдала правительству 31 заявление. Из этих 31 заявления берут самые остро нуждающиеся люди. Но собираем и другие документы. Эти 31 заявления я могу объяснить. Это все укомплектованные заявления, которые все бумаги, требуемые законодательством и правительством НКР, это все бумаги предоставлены к этим заявлениям. Но мы ждем еще, чтобы кто-то подготовил необходимую документацию. Мы на днях ждем, чтобы комиссия уже есть. Остается проехаться по городу, посмотреть, выявить, в каком состоянии живут беженцы, какое у них материальное обеспечение. Есть беженцы, например, которые всей семьей работают, они могут выплачивать за квартиру, но есть беженцы, которые социально несостоявшиеся люди, это малообеспеченные, чтобы им помогли. Комиссия создана при правительстве? Да, комиссия создана при правительстве. Это будет правительственная комиссия, туда входит миграционная служба, служба, которая предоставляет квартиры, квартирный учет. 4 человека ходят из беженцев. С 1988 года в одно время строились дома в Арминовании, в Сариландже. Те, кто работали в каких-то строительных компаниях, конторах, им было предоставлено жилье. Армия обороны и НКР было предоставлено им жилье. Это для нас большая радость была. И мы поняли, что есть беженцы, которые через структуры какие-то получали свое жилье. Сколько таких семей? На сегодняшний день я выявила около 10 таких семей. Это мало, но все равно это что-то. И в последнее время было предоставлено жилье по Тиграна МЭД 42 беженки, тоже в черте города, и было предоставлено жилье в Очапнике, это в новых домах. Сейчас мы выявляем людей, которые захотят с первоначальным взносом у банка взять деньги, но потом сделать эти деньги беспроцентными. Вот таких людей мы тоже выявляем, кто готов сейчас взять. Для оформления ипотеки. Да, для оформления ипотеки. И потом уже со стороны государства будет им предоставлено это беспроцентно. Генеральный секретарь Армянского национального олимпийского комитета Грачар Астамян коснулся в ходе пресс-конференции процесса обжалования лишения борца греко-римского стиля Миграна Арутюняна золотой медали во время заключительного поединка на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что это решение судьи было наглым и аморальным. Что касается самого обжалования поединка, то у нас есть некоторые проблемы относительно того, ради чего мы собираемся протестовать. Нам следует протестовать за пассивность, однако это решение само по себе субъективное, сказал он. Грачар Астамян отметил, что Армянский национальный олимпийский комитет сотрудничает с международными юристами, которые работают в этом направлении. Когда они предоставят свое заключение относительно того, в каком формате мы можем опротестовать, мы сразу займемся этим вопросом, отметил он. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.